начал певец, и голос его заставил встрепенуться весь зал. «Сэр, я не стал бы выступать, если бы дело касалось только одного меня. Но здесь дело идет не только обо мне. В течение последних дней здесь происходит незаконный суд над людьми, которых избрали для того, чтобы публично чернить и позорить. Я не желаю отвечать на то нагромождение лжи, которое здесь обрушилось на меня и на моих товарищей. Юристы называют такой материал довольно мягко — показаниями, основанными на слухах. У американского народа есть для этого более правильное наименование — грязь. Нужно узнать, откуда идет этот зловонный поток, и попытаться остановить его, прежде чем он нас поглотит. Источник грязи всем очевиден. Все эти показания исходят от шпионов, сыщиков, платных информаторов, нанятых большими хозяевами. Я вынужден выступить здесь как представитель 130 миллионов американцев и 12 миллионов негров, потому что поведение этого суда связало меня с каждым гражданином, белым или цветным, безразлично. Я не говорю, что судья Сфикси заправила в этом деле. Он мелкий политикан, служащий более могущественным силам. Эти силы стремятся подчинить себе все и всех в нашей стране. Они знают, что единственный способ заставить американский народ отказаться от своих прав и свобод — состоит в том, чтобы изобрести воображаемую угрозу и запугать людей. Судья Сфикси и все, кто с ним. Сфикси застучал молотком. «Подсудимый Робинсон, вам придется замолчать, или я вас заставлю это сделать!» Певец насмешливо посмотрел на него. «Меня не так легко запугать. Ваши способы известны теперь всем». Стук молотка прервал его слова. Сфикси был в бешенстве. «Уходите с трибуны! Полисмен, уведите этого человека с трибуны! Подсудимый, я привлекаю вас к ответственности за оскорбление суда!» Присяжные удалились для вынесения приговора. Салли пыталась пробраться к сыну и Джиму, чтобы перекинуться с ними несколькими словами или хоть подбодрить их взглядом, но полисмены стеной встали перед нею. Василь сидел весь белый, зажав между коленями сцепленные пальцы. Близнецы, нетерпеливые и встревоженные, приставали к Салли. «Что теперь будет? К чему их приговорят? А папу присудят отдельно или со всеми вместе?» Салли хотела их успокоить, сказать что-нибудь утешительное этим славным мальчикам, но у нее самой внутри все дрожало и ныло от страшных предчувствий. «Вот он, наконец, гнусавый голос секретаря. Суд идет, прошу встать!» Старшина присяжных Тернер держит в руках белый лист бумаги. Все взгляды устремляются на этот лист, в котором заключена судьба пяти человек. «Виновны или невиновны подсудимые?» — громко спрашивает Сфикси. «Виновны!» — также отчетливо отвечает старшина. «Виновные в заговоре против существующего строя, в подрывной деятельности по заданию коммунистов». В первых рядах дружно аплодируют. Представители 13 семейств и их друзья чрезвычайно довольны решением присяжных. Присяжные улыбаются, как актеры, удачно исполнившие довольно трудную роль. «Прошу без аплодисментов, леди и джентльмены», — мягко выговаривает Сфикси. «Здесь не театр, а учреждение, стоящее на страже закона». Однако все понимают, что судья очень польщен аплодисментами. Гнусавый секретарь спрашивает, что имеет сказать суду до произнесения приговора подсудимые. Джеймс Робинсон, Роберт Ричардсон, Иван Гирич, Джерард Квинси отказываются от последнего слова. «Нет, им нечего сказать участникам этой игры в суд». Но вот со скамьи подсудимых поднимается мальчик. Он выходит вперед, и прожектор освещает его темно-пламенное лицо. У мальчика немного дрожат руки, и чтобы скрыть это, он сжимает и разжимает кулаки.